уже мертвому Сарвингу, искра сильнее вскипала в нем, искра сильнее он презирал Манделя и Бенсона, которые подняли оружие, выпавшее из рук старика, и направили ему в сердце. За три дня до отплытия он вернулся в Лондон. Белль собиралась ехать в Саутгемптон на поезде прямо к посадке на корабль. Рейкс выйдет за день, заночует в отеле «Дельфин» у самого причала. Они не должны встречаться, пока он не войдет к ней в каюту перед самым отчаливанием. За завтраком, собираясь уезжать, он сказал: «Ты уже знаешь, что делать. Мы говорили об этом не раз. Волноваться не о чем. По пути в Гавр я все тебе покажу. Мы ничем не рискуем, вокруг будут сновать люди, устраиваться, а стюарды еще не успеют запомнить пассажиров в лицо. Вот после Гавра придется быть осторожнее». Белль кивнула. Он уже прожужжал ей все уши, что она должна делать, а она верила в себя. Стоит только войти в колею, и все пойдет гладко. Сейчас она думала не о корабле. Ее заботило, что будет после Нью-Йорка. Там она проболтается с неделю, потом улетит обратно, а что дальше? Белль хотела спросить, но знала, что этим рассердит Рейкса. Она, в общем, даже радовалась, что не решается спросить. Ей так не хотелось услышать в ответ: «Ну, встретимся пару раз, уладим вопрос с деньгами, и все». «И наплевать мне на твоего ребенка, моя дорогая», — подумала она. «Да, ребенок у нее будет. И Рейкс узнает о нем. Это поможет вернуть его когда-нибудь». «О, Белль», — молча ругала на себя, — «ради бога, брось эти мечты». Рейк встал и пошел в спальню за сумкой, в которой лежала пара новых пижам без меток, новый туалетный набор, 6 газовых гранат, ракетница и 4 патрона к ней, автоматический пистолет и маленькая отмычка на случай, если дверь к каютам офицеров будет заперта. На корабль он не сможет явиться с сумкой, провожающий. И завтра утром он возьмет в Саутгемптоне такси до вокзала, оставит в камере хранения сумку с одними пижамами и туалетным набором и пойдет в порт, разложив остальное по карманам, пальто и костюмы. Уже в дверях Рейкс прощально взглянул на Белль, и лицо его медленно украсила улыбка. Белль вспомнила день, когда увидела его в первый раз. Вспомнила, что сама была испугана, как котенок, а он вскрыл письмо Сарлинга и прочел его, не моргнув глазом. Она вспомнила, как, несмотря на страх, жалела его тогда и старалась посочувствовать. Зачем? Все, что ему нужно, он возьмет у других сам. О да, она любит его и попалась к нему на удочку, но она, по крайней мере, понимает это. Ему наплевать на нее, а она ведет себя как дура. Будь у нее хоть капля здравого смысла, она бы уже садилась на поезд, следующий в сторону противоположную от Саутгемптона, с надеждой, что ни он, ни люди Бенсона ее не найдут. Уезжай. Остановись где-нибудь, роди ребенка и живи, поживай потихоньку со всеми своими воспоминаниями. Войдя в спальню подкрасить губы, она почти убедила себя, что именно так и поступит. На туалетном столике лежал букет красных роз, которые Рейкс как-то незаметно принес сюда. Среди цветов она увидела записку: «Вам обоим. С любовью, Энди». Белль села на кровать с листочком в руках, со слезами на глазах. «Конечно», — думала она, — «боже мой, конечно, где-то там в глубине души, знает он или нет, эти слова должны быть правдой, должны быть, должны». Глава 13. Рейкс доехал до вокзала на такси и оставил там сумку. Потом на другом такси добрался до причала. В один карман пальто он положил ракетницу и 4 патрона, в другой — пистолет и 3 гранаты. 3 оставшиеся лежали в кармане пиджака. Он не взял с собой никаких документов, кроме паспорта с американской визой. Ни на костюме, ни на белье меток у него не было.